Говоря это, я принялся устанавливать рапиру в углублении. Благодаря сверхскорости полужидкий проводник просто не успевает найти выход из формы, продолжил я. То есть для защиты заготовки от уничтожения молотом вы используете законы физики, а именно, равномерное распределение давления в жидкостях. Так ведь? Так, Харрингтон-младший явно был озадачен тем, насколько хорошо я разобрался в принципах работы колосса. Я кивнул и подал знак работникам, чтобы заливали, а сам продолжил. Материал формы для заливки обладает экранирующими свойствами и не позволяет энергии выйти наружу. В итоге в момент удара у энергии попросту нет выхода, и она фактически впечатывается в заготовку. И это верно, уже немало удивленный, кивнул толстяк. А так как проводник жидкий и обволакивает предмет, то насыщение происходит по всей поверхности, закончил я. Главное, чтобы форма для заливки выдержала удар. И сдается мне, этот невзрачный на вид камушек наковальня стоит целое состояние. Браво, Харрингтон-младший даже сделал несколько хлопков и пошутил. Виктор, из вас получился бы превосходный промышленный шпион. Я начинаю понимать, почему отец потребовал взять с вас подписку о неразглашении, хоть вы всего лишь практикант. Пока мы говорили, установленную в нише рапиру залили густой черной жидкостью, проводником. Поверх установили еще одну деталь, для внедрения в артефакт аномальных материалов. Занимавшийся этим инженер повернулся ко мне. «Ваш ход, господин артефактор», — произнес он. Сказано это было хоть и с легкой насмешкой, но не обидно. Самоуверенным недорослем меня здесь уже не считали. «Спасибо», — кивнул я. Скользнув к столам, я начал выкладывать материалы. Самые важные, что у меня были заготовлены, в ход не пошли. Первая попытка должна была стать пристрелкой. На ее основе я собирался произвести уточняющие расчеты и уже потом только сделать настоящее оружие. Размышляя об этом, я начал раскладку. Именно от верности этого процесса и зависела львиная доля успеха. Благо, здесь я проштудировал все от и до. Аккуратно я выложил все материалы, оградив их друг от друга специальной пластиной и зафиксировав. При ударе молота они должны выпустить свою энергию в жидкость проводника, окружившего заготовку, и только в этот момент смешаться. Все дело заняло несколько минут. Наконец, охлопав ладони, я отошел и кивнул наблюдавшим за мной инженерам. «Готово», — произнес я, — «можете запускать. Тогда ждем, когда молот приготовит к активации», — пожал плечами инженер. Дальнейшее затянулось на несколько часов. Вечно занятый Стэнли ушел. Я же снова и снова перепроверял расчеты. Все было верно, но почему-то мне казалось, что я будто что-то забыл или просчитался. Наверное, просто накручиваю себя, в очередной раз получив верные результаты, отмахнулся я от этой мысли. Нервничаю из-за ограниченного количества попыток. Громкий гул привлек мое внимание. Отвлекшись, я увидел, что молот уже взводится вверх, в предстартовое положение. Поняв, что скоро увижу результат своих трудов, я отложил расчеты. Сновавшие тут и там работники поторопились освободить территорию. Я увидел, как на постах операторов активировались стационарные щиты, на случай непредвиденной ситуации. «Все готово, ждем вашей команды», — сказал инженер, обращаясь ко мне. Я глянул снизу вверх на молот, поднявшийся на огромную высоту, медленно выдохнул, чтобы унять волнение, и дал отмашку. На пульте управления щелкнули тумблеры, и циклопическая махина молота ринулась вниз, чтобы создать мой первый артефакт. Все произошло в одно мгновение. Когда жар от высвобожденной энергии был стравлен, я наконец подошел к наковальне. Рабочие уже убрали отработанные материалы, и можно было оценить результат. Взгляду открылся сверхпроводник, точнее, то, что от него осталось. Удар молота и последовавший за этим энергетический всплеск полностью изменили его структуру. И теперь это была всего лишь серая зола. Не доверяя никому, я сам смахнул ее, открывая вид на заготовку. Рапира посверкивала тускловато-оранжевым сиянием. С точки зрения магии артефакт был рабочим, но лезвие клинка оказалось выжжено и растрескалось в нескольких местах. Да, кривизну потока не учел, с неудовольствием подумал я. «Ну что?» – послышался за спиной насмешливый голос Стэнли Харрингтона. «Это тот результат, которого ты и хотел добиться». Я оглянулся на аристократа. Тот был спокоен, но в глазах затаилась смешинка. «Да, именно на такое и рассчитывал», — спокойно произнес я. «Поэтому потратил менее дорогие материалы из тех, что взял у вас». Сказанное, кажется, удивило аристократа. «Один запуск молота сравним с ценой дома за городом», — недоверчиво фыркнул он. «И ты потратил этот ресурс, чтобы сделать пробный запуск?» «Да», — все так же спокойно произнес я. «Сейчас я произведу корректировку, и уже в следующий раз достигну нужного мне результата. Первокурсник, который может позволить себе такие траты». Стэнли пожевал губу и хохотнул. «Пожалуй, теперь я видел все». На этом он, кажется, потерял ко мне интерес и удалился. А я под внимательными взглядами инженеров достал заготовку и, пока энергия в поврежденном артефакте не рассеялась, принялся снимать показатели для корректировки. Обратно я ехал в задумчивости. Сегодня я угрохал бешеные деньги на неудачную попытку создания артефакта, вертелась в голове назойливая мысль. Будет грустно, если вторая закончится тем же. Да, за все это я уплатил собственным трудом и в долг ни у кого не брал. Но именно по этой причине я должен был добиться того, чтоб вторая попытка вышла удачной. В первую очередь я ценил те адские силы, что уходили на практику. Ради них я должен был добиться успеха. И уже потом шли репутационные вопросы. Хотя и они чертовски важны, надо признать, вздохнул я. Впрочем, мысли не отвлекли меня от кое-чего важного, что я еще хотел провернуть сегодня. Я поднял глаза к небу. «Уже темнеет», — отметил я. 1-2 часа у меня есть». Решившись, я повернулся к водителю. «Заедьте по пути на улицу Холборн, пожалуйста», — произнес я. «Там мне нужно кое-куда зайти». «Как скажете, господин Мак», — кивнул водитель. В отражении зеркала заднего вида я заметил его взгляд. Кажется, мужчина слегка обеспокоился. Это был тот самый водитель, который возил меня на склад, где потом возникла аномалия. Неудивительно, что он заволновался. Тем не менее, не сказав ни слова, водитель повернул на нужном перекрестке. Мы продолжили путь к окраинам города, но чуть в стороне от Хардена. Вскоре количество людей и энергомобилей резко снизилось. Справа и слева потянулись небольшие, но уютного вида особнячки. Здесь жили в основном аристократы из небогатых, которым еще хватало денег на жилье в Новом Свете, но уже не в богатом центре. 27-й, приговаривал я, глядя на сменяющие друг друга таблички с номерами домов. Наконец мы дошли до второго десятка. Дальше ехать на заметном энергомобиле уже не имело смысла. «Остановите здесь, пожалуйста», — произнес я. «Как скажете, сэр», — выдал заученную фразу водитель. «Можете возвращаться», — произнес я, уже выйдя из энергомобиля. «Ваши услуги мне сегодня больше не понадобятся». Не став слушать благодарности, я закрыл дверь и отошел в тень, прочь от яркого света фар энергомобиля. На улице я находился на вполне законных основаниях, но и лишний раз светить лицом не хотелось. Когда свет рассеялся, я направился в сторону нужного мне дома. Улица освещалась тусклым слабенькими фонарями, так что в сумерках моя фигура не привлекала внимания. Миновав несколько небольших домов, я наконец вышел к нужному. Если верить табличке, впереди располагалось городское жилище Стоунфилдов, семьи, которая подослала ко мне убийц. Здесь меня ждал неприятный, но вполне ожидаемый сюрприз. «Вот тебе на», — удивился я, — «а дом-то явно не жилой». Заколоченная толстыми досками калитка красноречиво об этом свидетельствовала. Да и без нее признаков хватало. Ужасно заросший сад за покореженной оградой, отсутствие света и общий брошенный вид. Все говорило о том, что здесь давно никто не живет. Времени на долгие раздумья не было. Я схватился за прутья и перепрыгнул калитку, высота которой была намного ниже основного забора. Тут же я оказался в зарослях. Дорожка от калитки теперь превратилась в узкую, едва заметную тропинку, затянутую жухлой прошлогодней растительностью. «Все выглядит так, будто здесь минимум пару лет никого не было», — подумал я, осматривая особняк. Но так ли это? Оказавшись во дворике, я скрылся от случайных любопытных взглядов, так что дальше можно было действовать спокойно. Первым делом я активировал чутье одержимого, но никакого присутствия жизни закономерно не обнаружил. «Ну, что ж», — произнес я себе под нос, — «глянуть все равно не помешает». Я подошел к дому. Здесь заросли были не такими густыми, позволяя обойти строение, что я и сделал. На заднем дворе принципиально ничего не изменилось. Только здесь уже точно никто не мог меня видеть, позволяя действовать более открыто. Применяя простейшие плетения, я тихо снял доски с заколоченного окна. Ставни с запыленными окнами были заперты изнутри, но открыть их также не составило труда. Используя шумопоглощающие плетения, я абсолютно тихо открыл их. «Вот так, если со службой не срастется, стану взломщиком», — пошутил я. Рывком я взобрался на подоконник и перекинул ногу, чтобы влезть в помещение. В лицо пахнул затхлый пыльный воздух. Отодвинув занавеси, я наконец осмотрел помещение, в котором оказался. Бедно обставленное, кажется, оно было когда-то всего лишь комнатой для прислуги. Не заметив здесь ничего интересного, я на всякий случай закрыл окно, после чего продолжил осмотр особняка. Скрипнув давно не смазанной дверью, я вышел в коридор. Обшарпанные стены, уляпанные грязью полы и одновременно с этим, роскошная мебель и дорогая отделка. Все это напомнило мне о другом таком же доме и пробудило ярчайшие воспоминания, вслед за чем мозг накрыла волна эмоций. Мои ладони сжались в кулаки, захотелось спалить тут все к чертям собачьим. «Соберись, Виктор», — одернул я себя. «Это уже давно пройденный этап, а те уроды гниют в земле». Помещение до боли напоминало логово мясников, где я и появился в этом мире. Особого смысла в этом наблюдении, впрочем, не было. Но один вопрос в голове все же возник. Насколько часто дворяне предоставляют свои владения для этого грязного бизнеса? Подумал я. Мелкие дворяне хоть и не имели особой власти, но были достаточно проблемными, чтобы стража не совалась к ним лишний раз. И именно мелких дворян активно вербовали старейшие. Эти мысли крутились в моей голове, пока я проверял комнаты одну за другой. Хоть дом и был словно бы покинут в спешке, ничего особенно ценного или значимого здесь не осталось. На втором этаже обнаружились покои и личный кабинет хозяев. Последний вызвал у меня больше всего интереса, но здесь как раз выгребли абсолютно все, оставив только пустые полки и письменный стол. Не осталось никаких мелочей, что могли бы хоть что-то рассказать о хозяевах. «Ладно», — вздохнул я. «Самое интересное все равно наверняка в подвале». Спустившись, я вскрыл люк погреба. Однако каково же было мое разочарование, когда я обнаружил лишь пустые стеллажи для вина и прочих припасов. Не успокоившись, я начал внимательно обыскивать каждый угол в поисках тайника или еще чего-нибудь в том же роде. К моему разочарованию ни первая, ни вторая проверки не привели ни к каким результатам. Никакие поисковики энергетических плетений, маскирующих вход, не сработали. Молчал и поиск пустых пространств в стенах и под землей. И все же интуиция сигнализировала, что уж слишком тут все подозрительно. «Не еет», — прорычал я. «Так просто я не успокоюсь». Всерьез разозлившись, я начал создавать расчет сложного плетения для определения плотности почвы. И лишь промучившись час и применив его, я наконец-то кое-что заметил. «С этой стороны почва менее плотная, чем в других местах», — отметил я. «И что самое интересное, эффект идет ровной чертой в сторону от дома». Ухватившись за эту зацепку, я взялся за дело. Без всяких сантиментов тараном разнес стену и обнаружил то, что искал, подземный ход, который завалил незнакомый маг. Я примерно оценил время. За окном уже стемнело и по-хорошему уже нужно было возвращаться в Харден, но делать это без какого-то результата я не желал. Поэтому, приняв решение, взялся за работу. Прессуя почву, я начал продвигаться под землю, восстанавливая коридор, ведущий непонятно куда. Благодаря тому, что силы теперь экономить не приходилось, дело шло быстро. Коридор периодически петлял, но пользуясь все тем же плетением для исследования почвы, я находил его направление. Буквально за час я преодолел около сотни метров, а может и больше, создавая узенький лаз для себя. Когда в очередной раз я применил сканирующее плетение, то тут же его свернул. В десятки метров впереди завал заканчивался. Дальше я действовал максимально осторожно. Убедившись, что в помещении нет ни живых существ, ни сигнализаций, я обложился шумоподавлением. И только после этого начал пробивать себе ход. Работать пришлось максимально осторожно, чтобы не выдать себя ненароком. Особенно трудно было на последних сантиметрах. Когда отделяющий меня от пустоты слой оказался совсем тонким, я проделал небольшое отверстие, чтобы осмотреться и прислушаться. То, что дело плохо пахнет, я понял сразу, ведь едва через отверстие подул сквозняк, как в нос ударил смрад гниения. Все мои предчувствия оказались верными, я вновь набрел на нечто очень и очень плохое. Глава 15. Неужели опять мясники? Задался я вопросом. Не обращая внимания на трупный смрад, я прислушался, но ничего интересного не уловил, только тишина, изредка нарушаемая позвякивающей от сквозняка цепью. Помещение утопало в темноте, и только где-то впереди мне мерещились отблески то ли тусклой свечи, то ли фонаря. Я применил чутье одержимого. В десятки метров ощутились живые люди, более десятка. Узнать что-либо еще не вышло. Материал стен, нарочно или нет, мешало изучить территорию на большем расстоянии. Любопытно, подумал я, надо разведать. Однако не успел я что-нибудь сделать, как заметил, что два человека направились в мою сторону. Замерев, я вслушался в происходящее. Вскоре до меня донесся звук разговора. Вот уж работка так работка, послышался кряхтящий голос, будто его владелец испытывал серьезную нагрузку. Что ни день, так краше предыдущего. Не бухти, ответил ему тихий басок. Деньги платит, работа в тепле. Главное, языком не трепать, и все путем. Ну ладно, ты прав, произнес первый. Но как же смердит. Наконец в области зрения показалась широкая спина незнакомца. Тот пятился, неся что-то тяжелое. Человека тащит, разглядел я очертания и тут же поправил сам себя. Точнее, труп. Так оно и оказалось. Два человека протащили тело дальше, где с хеканьем и бросили. Я услышал мягкий звук удара. «С этими закончили», — произнес один из мужчин. «Теперь и передохнуть можно». «Ага», — согласился второй. «Пошли скорее, в бытовке хоть не воняет». И вновь эти двое прошли мимо моего убежища. Я же с трудом удержался от того, чтобы не приголубить их чем-нибудь. Не люди, зарабатывающие на жизнях других, были достойны только одного наказания. «Успеется», — одернул я себя. Для начала бы выяснить побольше деталей. Силуэты исчезли в темноте. Проследив за ними чутьем одержимого, я отметил, как они завернули налево, да там и остановились. Там, скорее всего, и была их бытовка, а значит, в той стороне не было ничего интересного для меня. Когда тишина восстановилась, я принялся за работу. Не желая оставлять следы, я пробил совсем небольшое отверстие, чтобы хватило места пролезть на четвереньках. Легкий шорох и треск не привлекли ничьего внимания, поэтому, не тратя времени, я пролез внутрь. Замаскировав выход, первым делом глянул налево, куда тащили тело. Картина, открывшаяся мне, была неприглядна, а выводы оказались верны. Я вновь наткнулся на худших из преступников. «Здесь тела утилизируют», — отметил я, посмотрев на каменную лестницу, ведущую куда-то наверх. Осталось осмотреть другую часть подвала. Вернувшись по коридору, я направился в противоположную его часть. Аккуратно обойдя закрытую бытовку, из-за двери которой слышались разговоры, я проследовал дальше. Здесь вонь гниения уже не была столь сильной, зато вместо нее накатил смрад свежей крови. Пока все походило на то, что я нашел еще одно логово мясников, возможно, на этот раз работающие только на старейших. Однако следующие наблюдения показали, что я недооценил это место. Чем ближе я подходил к концу коридора, тем яснее слышалось гудение какого-то оборудования. Чутье одержимого говорило, что впереди более 10 человек, но все они находятся в лежачем положении и не двигаются. Скорее всего, жертвы, сделал я вывод. Двигаясь максимально тихо, я выглянул из коридора. Помещение, открывшееся взгляду, было освещено тусклыми красными лампочками гудящих приборов. Те самые обнаруженные люди лежали в ряд на железных операционных столах, но вопреки моим догадкам, их не пластали озверевшие мясники. Впрочем, и без этого ничего хорошего с ними не происходило. Я оценил все это лишь мельком. Мое внимание почти сразу привлекла конструкция, подвешенная в воздухе. От нее исходили трубки, подключенные ко всем несчастным. В центре же красовался прозрачный кристалл, в глубинах которого пульсировала сама тьма. Злоба, сразу узнал я. Они научились ее собирать и накапливать. Несмотря на сложность оборудования, смысл происходящего был ясен. Передо мной стояла установка, которая сама в автоматическом режиме преобразовывала души людей в злобу. Лежащие на столах жертвы медленно отдавали свои жизни, а старейшие не стоят на месте, ощущая ярость, подумал я. Теперь поставили все на поток, они использовали злобу, подчиняя ее воле. Старейшие не могли сами добывать ее, как это делали одержимые и я. Раньше я не понимал, где они берут темную энергию, но теперь, когда я своими глазами увидел одну из ферм, все стало ясно. «Вот же уроды!» – прошипел я себе под нос. Неудивительно, что старейшие и мясники так спелись. В этот момент до меня дошло, что они не просто спелись. Так как наличие мясников было жизненно необходимым, старейшие попросту захватили этот бизнес. Сюда же пошло множество союзников бедных, но амбициозных дворян, добавил я. Они хотели денег и власти, и старейшие помогали им в этом. Все это собиралось в большую теневую систему, щупальца которой растекались по миру. «Тащите его сюда!» — послышался грубый голос. «Да не пинайте, дурни, он целым нужен!» Я встрепенулся и скрылся за стеллажами с какой-то аппаратурой. Благо, укромных мест в помещении было достаточно. Звуки слышались из еще одного проема, находившегося в противоположной стороне. Мне оставалось лишь затаиться и подождать новых действующих лиц, которые не замедлили появиться. Первым в комнату, видимо, от удара влетел человек. Запнувшись, он упал на грязный каменный пол, где сжался калачиком. Вслед за ним вошли двое. Эти ни видом, ни поведением, ни одеждой, ничем не отличались от тех ублюдков, что таскали тела. «Эй, я же сказал, полегче с ним», — произнес один из них. «Он должен быть в порядке, когда понадобится хозяину». «Расслабься», — ответил ему второй душегуб. «Я меру знаю». Вместе они подхватили обмякшее тело и потащили куда-то в бок. Там был свободен один из металлических столов. Положив несчастного на его поверхность, они закрепили его металлическими оковами, чтобы мужчина не мог и шевельнуться. Пока это происходило, я напряженно вглядывался в лицо захваченного человека. Еще когда он только появился тут, мне показалось, что я его, вроде бы, уже где-то видел. Но из-за грязи и кровоподтеков понять, кто это, было трудно. «Вот и все», — кивнул один из преступников. «А где эти два придурка? Пьют уже без нас, где-где», — хмыкнул второй. «Пойдем, что ли, тоже по рюмашке опрокинем». «Тут рюмашки не хватит», — ответил ему первый. «Задрало все, одно и то же каждый день». «Ну, значит, по пузырю раздавим», — хохотнул второй. «Куда нам торопиться-то? Эти гаврики уже никуда не убегут». Оба тут же направились в ту комнатку, где уже находились два других душегуба. Когда ублюдки скрылись в полутьме коридора, я подошел к захваченному человеку. Меня не отпускало чувство, что я его уже где-то видел. Мужчина лежал с закрытыми глазами и явно пребывал в бессознательном состоянии. Рукавом я осторожно протер его лицо от крови и грязи, но это мне не помогло. Я явно видел его не больше одного раза и мельком, подумал я, иначе запомнил бы лучше. В этот момент пленник дернулся и открыл глаза. Стоило мне увидеть его взгляд с толикой безумия, как я вспомнил его. Это был тот ненормальный аристократ с осеннего приема, который впихнул мне артефакт и нес какую-то чушь. Его еще отогнала от меня леди Тилдра со своим спутником. С тех пор я этого аристократа больше не встречал, так что благополучно про него забыл. Как же его имя? Начал вспоминать я. Точно, лорд Редели. Как раз в этот момент взгляд безумного аристократа сконцентрировался на мне. Я зажал ему рот ладонью, беспокоясь, что он закричит и выдаст нас, но тот, кажется, и не думал этого делать. «Мистер Редели», — произнес я на всякий случай. Аристократ вгляделся в меня, и его глаза стали ярче. «Вижу, вы узнали меня», — констатировал я и добавил. «Сейчас я уберу руку. Не производите громких звуков». Я осторожно отпустил его. «Они поймали и вас», — негромко произнес он и тут же запричитал. «А нет, это из-за меня. Нет», — оборвал я его. «Я пробрался сюда тайно и вытащу вас». Однако мои слова вызвали совершенно неожиданную реакцию. «Нет, нет, нет, так нас сцапают вместе», — затараторил мужчина. «Он скоро придет, будет задавать вопросы». Ужас в словах аристократа мне не понравился. «Он?» — спросил я. «Кто он?» Страх Редели, кажется, превратился в настоящий ужас. «Эти твари, скрывающиеся за личинами людей», — запричитал он. «Их сила непостижима, нас найдут и убьют обоих. Бегите быстрее». Я вновь прервал его поток словоизлияний, по-простому прикрыв ему рот рукой. Нетрудно было понять, о ком он говорит, учитывая, что именно расследование темных делишек старейших привело меня сюда. Пришлось подождать еще немного, прежде чем истерика полубезумного аристократа сошла на нет. Воровато оглядевшись, я продолжил допрос. «Что им нужно от вас?» — обратился я. «Чего хотят эти монстры?» На этот раз ответ тот дал быстро. «Ключ», — произнес он, — «тот, что я дал вам». Я тут же вспомнил тот странный артефакт, что на осеннем приеме аристократ вложил мне в руку. В те дни я тщательно исследовал его, но так и не понял, что это за штука и зачем нужна, так что отложил до лучших времен. «Что это за артефакт? Зачем он?» — начал было я, но осекся. Мое чутье взвыло, сигнализируя о приближении кого-то по-настоящему опасного. Благо, опыт встречи со старейшими уже был, позволяя правильно идентифицировать опасность. Один из них был недалеко. Полубезумный аристократ будто прочитал мои мысли. «Он здесь», — с ужасом произнес лорд Редели. «Он идет сюда». Я быстро прикинул, что будет, если я прямо сейчас вытащу Редели и потяну через лаз. Очевидно, что не найдя пленника, Старейший применит для поиска свои способности и тут же обнаружит меня, а Альбионы поблизости не было. Впрочем, даже с ее помощью в таком бою могу и не выстоять, невольно подумалось мне. И что же делать? Кажется, Редели думал о чем-то похожем. «Убей меня», — произнес он. «Ты не знаешь, на какие пытки они способны». Из-за новой волны ужаса он опять начал терять контроль над собой. «Я же думал о другом. Надо оставить его, чтобы старейший не знал о моем появлении», — подумал я. «Но что, если сам Редели расскажет?» Волновало и другое. «Ключ был у меня, и старейшие обязательно это выпытают, если охотиться именно за этим артефактом. И тогда я стану мишенью в настоящей охоте». «Я понял, что пришло время принять нелегкое решение. Сейчас вы уснете, мистер Редели», — произнес я, — «и больше не будет боли и пыток». Казалось, именно это хотел услышать замученный аристократ. Волна ужаса, захлестнувшая его, прошла, вместо нее появилось смирение. «Только быстрее, умоляю», — произнес он, — «лишить жизни человека магией так, чтобы не осталось следов, непросто. Но если он не сопротивляется и есть возможность физического контакта, то все становится выполнимо». Я положил ладонь на грудь аристократа. Чтобы остановить сердце, требовался всего один правильно приложенный импульс. Следы этого воздействия развеются за считанные секунды. Но как же непросто было решиться убить ни в чем не повинного человека. В последний раз я посмотрел на лицо аристократа. «Ключ», — лишь произнес тот, — «никому не давайте его и найдите мой манор». Я бы с удовольствием послушал еще, но ощущение приближения старейшего давило все сильнее. Наконец, заставив себя, я дал импульс. Никакого сопротивления тела не было. Аристократ желал смерти как избавления, поэтому все получилось с первой попытки. Напоследок я осмотрел мужчину и, не найдя никаких следов, поторопился скрыться. Быстро и беззвучно я миновал дверь, за которой сидели охранники. Теперь вездесущая вонь играла мне на руку. Из-за нее ублюдки плотно закрыли двери, потому не слышали меня. Ощущение приближения старейшего давило все сильнее. Добежав до земляного лаза, я залез в него и, используя энергию на минимальных значениях, завалил отверстие. Последующие минуты слились в одно бесконечное испытание. Хотелось просто бежать, но я планомерно заваливал ход так, чтобы не оставить никакого следа. Периодически я прислушивался, но ощущение одержимого продолжало давить из-за присутствия старейшего. Кажется, один раз произошла вспышка темной энергии. Может быть, это был гнев, когда была обнаружена гибель аристократа. Что будет за потерю ценного пленника с теми четырьмя ублюдками, догадаться было нетрудно. «Туда вам и дорога, уроды», — подумал я, — «а со старейшим я еще разберусь». Наконец ощущение опасности ушло резко, будто мой главный враг быстро куда-то ушел, но я не расслаблялся, и только когда вновь оказался в особняке Стоунфилдов, позволил себе выдохнуть. «Это было близко», — подумал я, — «хоть опасности миновало, дальше я действовал, не мешкая, замел следы, насколько это было возможно, и торопливо покинул его, затерявшись на темных улочках. Один раз мне показалось, что я вновь ощутил приближение угрозы одержимого. Благо, сегодня судьба уберегла от встречи со столь страшным врагом. «Что это ты сегодня задумчивый, Вик?» — спросила Крис. «Может, случилось что?» «А?» Я очнулся и посмотрел на старосту. «Прости, не выспался просто. Пока в голове витали разные мысли, я забылся и задержал нашу очередь. Сейчас», — произнес я, создавая плетение. 3, 2, 1, давай». Мы оба одновременно подхватили плетением платформу, нагруженную кирпичами, и начали ее поднимать на высоту второго этажа. Оттуда уже выглядывала любопытная морда Кира. «Чего вы так долго телитесь?» – проворчал он. «Понравилось на стройке работать, так оставайтесь сколько душе угодно, но без нас. Сегодня утром нам объявили, что теперь каждый день вместо зарядки первокурсники будут помогать на стройке. Такое решение Коннор смотивировало тем, что для молодых магов это тоже великолепное подспорье для работы с бытовыми плетениями. Учитывая, что все однокурсники рвались тренировать лишь боевые плетения, в ее словах была доля истины. Бытовые плетения требовались по жизни куда чаще, чем боевые, и действительно тоже нуждались в тренировке. Правда, они скорее хотят ускорить стройку, чем беспокоиться о нашей выучке, подумалось мне, и в этом была доля истины. Даже краем глаза, наблюдая за стройкой, я видел, что те, кто за ней следят, не скупятся. Темпы были заданы такие, что я не удивился бы, если б уже к середине лета рядом с Харденом вырос новый корпус. «Вот так», — сказал Кир. теперь я». Они с напарником подхватили платформу, ставя ее на специальные крепежи. Когда нужда поддерживать вес отпала, я развеял плетение. Рядом негромко вздохнула Крис. Ей поднятие таких тяжестей давалось не в пример сложнее. Давая девушке отдохнуть, я осмотрелся. Сейчас на втором этаже рабочие уже постепенно возводили третий. Среди их синих роб тут и там я видел своих однокурсников, отправленных на те или иные работы. Для них это была скорее игра, поэтому занятие нисколько не тяготило подростков. Не всех, мысленно поправился я, некоторых еще как тяготит. Совсем рядом Фиделия с помощью магии вращала многотонную емкость со строительным раствором. Взгляд у аристократки при этом был такой, будто ее заставляют делать что-то по-настоящему отвратительное. «Гляди», вдруг отвлекла меня Крис, «какие необычные люди». Повернувшись, я увидел, что со стороны главных ворот к нам приближается интересная процессия. Я сразу узнал русских, спутать их не смог бы и слепой. Они были одеты в меховые кафтаны и общались на странно звучащей для этих мест речи. Среди серьезных широкоплечих мужчин выделялась девушка, одетая в белые одежды и со светлыми волосами. Она прямо воплощала в себе образ русской красавицы из таинственных восточных княжеств. «Знакомые люди», — подумал я, — «кажется, именно они были на мануфактуре Харрингтона. Те как раз подошли ближе, и у меня пропали все сомнения». Пока мужчины с интересом рассматривали стройку, что-то обсуждая, девушка, позевывая, шла рядом. Однако когда она увидела студентов в одеждах магов, на ее лице появился интерес. Компания как раз проходила мимо нас с Крис. Я, а вслед за мной и староста, поздоровались, получив ответ на ломаном языке. Блондинка же просто кивнула, блеснув голубыми глазками. «Хаэм», я посмотрел на Фиделию и увидел, как та еще больше скривилась. Для аристократки, похоже, все стало на порядок отвратительнее. В какой-то момент блондинка заметила ее и, клянусь, я увидел, как между девушками мелькнула молния. «Работайте, работяги», с акцентом произнесла русская, проходя дальше. Я перевел взгляд на Фиделию и увидел жажду убийства в ее глазах. Рядом фыркнула Крис, также наблюдавшая за этим. «Любопытно», произнесла она, «чую, следующий учебный год будет очень увлекательным». «Это точно», поддержал ее я. «Вот только до следующего года мне еще нужно было дожить. Неужели опять мясники?» Задался я вопросом. Не обращая внимания на трупный смрад, я прислушался, но ничего интересного не уловил. Только тишина, изредка нарушаемая позвякивающей от сквозняка цепью. Помещение утопало в темноте, и только где-то впереди мне мерещились отблески то ли тусклой свечи, то ли фонаря. Я применил чутье одержимого. В десятки метров ощутились живые люди, более десятка. Узнать что-либо еще не вышло. Материал стен, нарочно или нет, мешал изучить территорию на большем расстоянии. Любопытно, подумал я, надо разведать. Однако не успел я что-нибудь сделать, как заметил, что два человека направились в мою сторону. Замерев, я вслушался в происходящее. Вскоре до меня донесся звук разговора. «Вот уж работка так работка», — послышался кряхтящий голос, будто его владелец испытывал серьезную нагрузку. «Что ни день, так краше предыдущего». «Не бухти», — ответил ему тихий басок. «Деньги платит, работа в тепле. Главное, языком не трепать, и все путем». «Ну ладно, ты прав», — произнес первый. «Но как же смердит». Наконец в области зрения показалась широкая спина незнакомца. Тот пятился, неся что-то тяжелое. «Человека тащит», — разглядел я очертания и тут же поправил сам себя. Точнее, труп. Так оно и оказалось. Два человека протащили тело дальше, где с хеканьем и бросили. Я услышал мягкий звук удара. «С этими закончили», — произнес один из мужчин. «Теперь и передохнуть можно». «Ага», — согласился второй. «Пошли скорее, в бытовке хоть не воняет». И вновь эти двое прошли мимо моего убежища. Я же с трудом удержался от того, чтобы не приголубить их чем-нибудь. Не люди, зарабатывающие на жизнях других, были достойны только одного наказания. «Успеется», — одернул я себя. «Для начала бы выяснить побольше деталей». Силуэты исчезли в темноте. Проследив за ними чутьем одержимого, я отметил, как они завернули налево, да там и остановились. Там, скорее всего, и была их бытовка, а значит, в той стороне не было ничего интересного для меня. Когда тишина восстановилась, я принялся за работу. Не желая оставлять следы, я пробил совсем небольшое отверстие, чтобы хватило места пролезть на четвереньках. Легкий шорох и треск не привлекли ничьего внимания, поэтому, не тратя времени,

блеснув голубыми глазками. «Хм», я посмотрел на Фиделию и увидел, как та еще больше скривилась. Для аристократки, похоже, все стало на порядок отвратительнее. В какой-то момент блондинка заметила ее и, клянусь, я увидел, как между девушками мелькнула молния. «Работайте, работяги», с акцентом произнесла русская, проходя дальше. Я перевел взгляд на Фиделию и увидел жажду убийства в ее глазах. Рядом фыркнула Крис, также наблюдавшая за этим. «Любопытно», произнесла она, «чую, следующий учебный год будет очень увлекательным». «Это точно», поддержал ее я. «Вот только до следующего года мне еще нужно было дожить». Глава 16. Все оставшееся время до обеда я так и не смог избавиться от мысли о вчерашнем дне. Нет, дело было не в гибели аристократа. Я не знал этого человека настолько хорошо, чтобы сожалеть о нем, да и смерть в тех условиях действительно была жестом милосердия. Куда больше меня волновали цели старейших. Эти непонятные пришельцы не распыляли свое время на пустяки. И уж если один из них лично захотел допросить аристократа и узнать, где ключ, то можно было быть уверенным, за этим скрывается нечто важное. Что я вообще знаю о Риделе? Задался я вопросом и сам же разочарованно ответил. Не так уж много. Риделе объявили безумцем после его заявления о том, что происхождение аномалий – не стихийное бедствие, но рукотворное явление. Сейчас, когда в новом свете открылся портал, наверняка о нем вспомнили, подумалось мне. Жаль, что первыми на него вышли именно прихвостни старейших. Походило на то, что эти незваные гости из другого мира хотели завладеть чем-то важным, что осталось в затерянном моноределе. И, судя по лицу этого аристократа, там действительно было что-то ценное. Ну, или он уверен в этом? Проснулся во мне голос скептика. Все же с мозгами у него действительно было не очень. В любом случае ключ от неизвестного сокровища был теперь у меня. Почему аристократ доверил его именно мне? Черт его знает, может, решил, что именно маг-двойка может что-то сделать с этим. Сейчас стоило подумать о другом. Главное, чтобы старейшие каким-то другим путем не выяснили нахождение артефакта, подумалось мне. Если они сделают это, моя и так неспокойная жизнь станет еще. Кхм-кхм. Послышалось красноречивое покашливание совсем рядом. Я оторвал взгляд от тарелки с супом, которую мучил уже, наверное, минут 20. Рядом со мной сидела Фиделия. Бледная девица была как всегда спокойна, но я уже достаточно хорошо ее знал, чтобы научиться подмечать мелкие детали. Судя по раздувающимся ноздрям, девчонка в бешенстве, мысленно отметил я. Неудивительно. Вижу, ты тоже задумался о происходящем, негромко произнесла Фиделия. В прошлый раз ты думал, что это все глупости, а теперь сменил мнение, верно? Я мысленно усмехнулся. Фиделия, похоже, не на шутку разозлилась, когда русская аристократка узнала ее и воспользовалась ситуацией, чтобы посмеяться. Вот уж у всех свои проблемы, подумалось мне. Похоже, Фиделия знала, что в будущем году талантливая блондинка из далекой России поступит в Харден, и уже заранее приняла ее за серьезного противника. Возможно, Фиделия была осведомлена и о самой этой арене больше меня. Для меня же вся эта их возня казалась детскими глупостями, и проблемы передо мной стояли куда серьезнее. С другой стороны, это тоже полезно, подумал я. В школе наследники великих родов получат возможность взаимодействовать друг с другом, чтобы войти во взрослую жизнь уже опытными политиками. «Что ты хочешь от меня?» произнес я вслух. «Я же не самоубийца, чтобы лезть в ваши девчачьи склоки». Фиделия посмотрела на меня, как на глупого ребенка, который не замечает очевидного. «Ты не понимаешь, что принц хочет расплатиться с русскими Харденом?» спросила она. «А за это они поддержат его, позволив обрести реальную власть. Я, честно говоря, так далеко не заглядывал. Фиделия была, возможно, и права, но мне просто было все равно. При любой власти вряд ли что-то изменится. Ну, допустим, и что?» сказал я, подталкивая ее к необходимости завершить мысль. «Как что? Ты хоть знаешь, что это за девчонка вчера явилась?» Фиделия аж глаза округлила. «Эта русская дура будет наводить тут свои порядки, и ты, одна из ее целей, как пить дать, только объединившись». Я оборвал ее жестом, и так уже было понятно, к чему все идет. «Я услышал тебя», произнес я. «Спасибо за информацию, Фиделия». «Я подумаю». Девушка явно не была удовлетворена разговором. Показав мне это недовольным взглядом, она взяла поднос и ушла. Я же наконец доел суп и закончил обед. Хоть я и уверен в себе, но и совсем уж игнорировать политику глупо, подумал я. То, что Харден попал под влияние русских, я понял, но одно дело влияние и другое, то, что сказала Фиделия. Неужели они здесь будут хозяйничать? С другой стороны, это приемлемая цена за реальную поддержку силой, подумалось мне. Тем более, другие игроки Нового Света изначально рассматривали принца лишь как марионетку. Вот ему и пришлось обращаться к внешней силе. К тому же формально русские состояли в Европейском Содружестве. Назвать их чужаками и обвинить принца в предательстве уже не выйдет. Надо будет все-таки уделить этой ситуации время, сделал вывод я. А то действительно можно потом нарваться на неприятные сюрпризы. Я посмотрел в сторону преподавательского стола. Там сейчас как раз сидела та самая комиссия из русских, не было лишь белокурой бестии. Коннорса чем-то любезно разговаривала с одним из представителей княжеств. «Ладно», — подумал я, — «пора бы и за работу браться. Сегодня у меня была передышка от тяжелой работы на мануфактуре. После вчерашнего эксперимента я хотел дать мозгу отдохнуть и подумать как следует перед второй попыткой создания артефакта. Я быстро переоделся в выходную форму и вскоре покинул Харден. Как и договаривались, на площади перед оградой замка я увидел знакомый энергомобиль. Все равно я пошу на Харрингтонов, подумалось мне, от них не убудет. С этими мыслями я открыл дверцу и сел на комфортное кожаное сиденье. Да и вообще в энергомобиле представительского класса было ездить не в пример удобнее, чем на развалюхе Винтерса. «Добрый день, господин Мак», — как обычно поздоровался водитель. «Куда едем? На мануфактуру?» «Нет», — покачал головой я. «Давай на базу государственных магов, что на окраине города». «Есть», — коротко кивнул водитель. Заурчал мощный движок. «Я же откинулся на удобную спинку кресла. Я не надеялся застать там толпу». В последнее время маги, если и возвращались туда, то исключительно чтобы отоспаться. Ехал я туда, потому что как учащемуся мне все же нужно было ходить на практику, и сегодня меня ждал очередной сеанс прожига. Путь не был долгим, особенно сейчас, когда на дороге не было привычной суеты. Частые патрули пропускали энергомобиль Харрингтонов почти без проверок, а там, где они все же случались, мы не задерживались надолго. Еще на подъезде к базе государственных магов я отметил непривычный вид. На парковке было слишком много энергомобилей. В последнее время она пустовала, подумалось мне. Может, их отпустили отдохнуть? Покинув энергомобиль и попрощавшись с водителем, я прошел охрану. Теперь у меня был настоящий пропуск на базу магов, поэтому никаких проблем не возникло. «А что у вас сегодня?» Как бы между делом спросил я офицера на посту охраны. «Какой-то день особый,